Подобные подходы особенно опасны, когда в исследования включаются непрофессионалы, весьма приблизительно представляющие себе сущность вопроса и методик его исследования. Чаще всего в этом случае довольно категорично требуют во что бы то ни стало использования тестов, демонстрируя наивную веру в их абсолютное могущество. Тест превращается в некий символ научности исследования. Противостоять его применению становится весьма затруднительно, даже если очевидна его нерелевантность в конкретном случае. Трудно сказать, каковы причины формирования в сознании многих заказчиков совершенно ложного образа социальной психологии и психологии вообще, как науки исключительно о применении тестов. Проведение прикладных исследований, в частности, в области психологических проблем управления, приходится начинать с разрушения этого ложного и опасного стереотипа. Это не означает полного отказа от необходимости выявления черт руководителя, но означает лишь два момента. Во-первых, необходимо быть на уровне современных знаний по проблеме черт и обозначить кое-какие подходы, не вступающие в противоречие с разработкой вопроса на теоретическом уровне. Во-вторых, можно сосредоточить внимание на более продуктивном подходе, как, например, анализ совместимости руководителей коллектива, выявление роли обратной связи, знание руководителем того, как он воспринимается подчиненными, в эффективности управления и так далее. Распространенным методом таких исследований является составление психологического портрета руководителя, включающего его способность к восприятию нововведений, его гибкость в применении разных форм контроля и так далее. Кричевский, 1993. Деловое общение. К названным проблемам относится и оптимизация делового общения для руководителей разного ранга. Эта область включает в себя не только совокупность прикладных исследований, но и разработку практических занятий для руководителей, на которых отрабатываются стратегии и техника делового общения, его правила и нормы. Психолог-практик выступает в данном случае не только как эксперт и консультант, но и как руководитель практических занятий, например, по организации деловой беседы, совещания. В этом случае особенно эффективна организация специальных деловых игр. Жуков, 1988. Задача психолога, работающего в сфере управления, не просто проведение прикладных исследований по предлагаемым темам, но и своего рода пропаганда социально-психологических знаний среди руководителей с целью формулирования ими своей проблематики. Смысл этой деятельности должен заключаться в том, чтобы объяснить заказчику, что в состоянии предложить ему социальная психология, чтобы рекомендации базировались на действительных возможностях науки. Именно здесь он должен доказать необходимость и возможность и обоснованность определенного набора проблем. Профессиональная подготовка обязывает его занять активную позицию, основанную как на понимание реальных проблем управления, так и на четком представлении о возможностях социальной психологии.